Что ли, вы готовы почитать сказочку? Да. Ян Олаф Экхольм, Тутта Карлсон, первая и единственная, Людвиг XIV и другие. Глава первая. Ты знаешь Ларсонов? Нет, не тех Ларсонов, что иногда заходят в гости к Персонам. Я говорю о хитрых Ларсонах. А если я еще добавлю, что эти хитрые Ларсоны живут в норе, то ты сразу догадаешься, что я хочу тебе рассказать о самой большой и самой хитрой во всем лесу семье. Ты, конечно, очень часто ходил над их норой, но даже и не подозревал, что она так близко. Под самыми твоими ногами. Ну, вспомни, каменистый холмик в лесу, где растет высокий колючий кустарник, где весной раньше всего тает снег и где солнце теплее всего припекает летом. Вот там, глубоко в земле, папа Ларсон и устроил себе уютную квартиру. Если бы тебе удалось заглянуть туда, ты увидел бы просторную кухню. У одной стены стоит большой деревянный ящик. Это буфет, где Ларсоны хранят свою лисью еду. Сюда же мама Ларсон складывает пустые консервные банки, которые невоспитанные люди разбрасывают по лесу. Лисы используют эти банки вместо тарелок и кастрюль. Из тарелок, как ты понимаешь, они едят, а в кастрюлях варят рассыпчатую картошку и молочные каши. Посреди кухни стоит стол. Его смастерил папа Ларсон из дубового пня, к которому приколотил дощечки от ящика. Мама Ларсон обила их березовой корой, и теперь стол покрыт модной скатертью. Гостиная, где семья обычно собирается по вечерам, почти такая же большая, как кухня, а рядом с гостиной детская, с кроватками, усланными еловыми ветками. В них очень тепло и уютно спать. В этот дом ведут три входа. Один из большого дупла, другой из-под заросшего мхом камня, а третий – потайной. О нем знает лишь папа Ларсон. Он строго хранит эту тайну и откроет ее лишь в том случае, если семья окажется в опасности. Может, тебе кажется, что эта нора слишком просторна? Но она должна быть такой, ведь лисья семья очень большая. Первым, конечно, надо назвать папу Ларсона, известного плута, который всегда выходит, как говорится, сухим из воды. Сейчас он уже стар и надеется, что дети его скоро подрастут и станут такими плутами, что смогут сами себя прокормить. Потом надо назвать маму Ларсон. Ее не часто встретишь в лесу, потому что она должна сидеть дома и создавать уют. А на это уходит очень много сил и времени, ведь детей у нее 14, и у всех хороший аппетит. Самый старший и самый сильный – Лабан. Совсем недавно он закончил лисью школу. Там он был таким способным учеником, что учителя надеялись, он станет таким же хитрым, как сам папа Ларсон. Его братишек и сестренок зовут Леопольд, Лаге, Лассе-младший и Лассе-старший, Леннард, Лео, Лукас, Лаура, Линнея, Луиза, Лидия и Лоттен. Все они еще ходят в школу и получают пятерки по плутовству и лисьим уловкам. Пока я назвал тебе только 13 лисят, но есть еще и Людвиг XIV. Он совсем маленький рыжий клубочек с беленькой точечкой на самом кончике хвоста. В школу он еще не ходит. Но не думай, что Людвиг XIV царственно изнежен. Он дергает своих братьев и сестер за хвосты, и тогда все кувыркаются, кусаются, борются, спорят, ругаются и кричат так громко, что мама Ларсон уверяет, что над их норой дрожит весь лес. Но если лисята любят покувыркаться, то папа Ларсон больше любит посидеть и порассказывать о своих приключениях. О том, как он обманывал охотничьих собак и даже самих охотников, как он подбирался к жилищам людей и воровал у них прямо из-под носа, и о том, какой он хитрый, какой он умный, и как он будет счастлив, если его дети хоть чуть-чуть будут похожи на него.